Глава 22. Импы и демоны. Я повернулся к девушке, что задала глупый вопрос, и едва сам не разорался. Прямо за ней стояло нечто... Черт, да это же был просто эльфин с залитым зеленой кровью лицом. По идее, имея такой видок, я должен был перестать отражаться в зеркале. Учитывая чистый костюм и вылизанную прическу, я выглядел особенно жутко. Будто и правда демон-метросексуал из гламурных недр ада. Прочистив горло, я обратился к девушке. Мне она показалась наиболее адекватной. Парень хоть и перестал визжать, но сидел сейчас с отрешенным видом. В завершении образа из его штанины бежала струйка. Да уж, эльфин может собой гордиться. «Я ищу выход», — как можно более вкрадчивым тоном произнес я. «Вам тоже отсюда нужно выбираться. Дом полон гоблинами и эрками, к тому же начался пожар». Девушка растерянно уставилась на меня, зато паренек вдруг оживился. «Выход, так он там», — указал он пальцем в ту сторону, откуда я примерно и прибыл. «Повторяю, там эрки и гоблины», — принялся пояснять я. «Нужны запасные выходы. Ну, для рабочих, или эвакуационные, которые при пожарах используются. И желательно, чтобы выход этот вел за территорию. Не хотелось бы выйти прямо навстречу орде зеленокожих, понимаете?» И парень, и девушка синхронно кивнули. При этом их лица мне показались отрешенными и безразличными ко всему. Полуэльфийка не оправдала возложенных на нее надежд. Я думал, хоть она вменяемая. Может, расстроилась из-за того, что я не собирался ее насиловать? «Выход!» — напомнил я. «Скорее! Нужно сваливать! Соберитесь!» — рявкнул я. «Охрана и господин Гринланд, они не позволят!» — запричитал паренек. «Гоблины уже прорвались, охрана не справляется», — произнес я, едва не усмехнувшись. «Гринланд послал за охраной, чтобы его эвакуировали. Вот и вам надо уходить». «Да, да, да», — засуетившись, снова переняла инициативу девушка. «Сейчас, сейчас, сваливать». Она повернулась к выходу и быстро посеменила вперед. Окинув взглядом паренька и бессознательного мужичка, я последовал за девушкой, бросив через спину. «Приводи в порядок товарища и убирайтесь. Пожар вот-вот распространится по всему этажу». Не разбираясь, понял ли меня парень, я покинул комнату. Девушка направилась в сторону главного входа. «Не туда!» — зашипел я. Однако она повернулась к одной из дверей и, нашарив связку ключей на поясе, быстро открыла ее. «Там выход?» — спросил я. Она оглянулась и часто закивала. «Тогда веди, и живее!» — произнес я. Шум боя в коридоре нарастал. Похоже, что скоро все здание будет битком набито обезумевшими зеленокожими. За дверью обнаружился небольшой коридорчик с пятью дверями. Девушка подошла к дальней, за которой обнаружилась лестница вниз. «Вот и отлично!» «Тебя как зовут?» — спросил я, спускаясь следом за девушкой. «Надо ведь было к ней как-то обращаться». «Анель», — заикаясь, ответила она. «Панель?» — уточнил я. «Анель!» «Ясно. Так куда ведет эта лестница?» — задал я очередной вопрос. «В подвал». Я хотел было возмутиться, но девушка дополнила. «Там есть проход на подземную парковку. Через тоннель можно попасть за пределы территории». «Хорошо, идем быстрее», — поторопил я. «А где Карри Поттер?» — спросила вдруг она, заглянув мне за спину. Видимо, она имела в виду тех двоих, что были с ней в комнате. Они другим путем пошли. «Не отвлекайся! Веди!» «Каким другим путем?» — спросила она, икнув. «Мне откуда знать?» — ответил я. «Нет времени, они разберутся. Там гоблины, быстрее!» Девушка часто закивала и продолжила спуск. Преодолев 4 пролета лестницы и миновав 2 двери, мы с полуэльфийкой по имени Анель оказались в тускло освещенном зале. Подвал поражал своим масштабом. Возможно, здесь было просто темно, но стен я не различал. Потолок тоже оказался на удивление высоким. «Идемте, господин... демон», — произнесла девушка, направившись куда-то в сторону. Я не стал возражать. «Пускай хоть кем зовет. Так, наверное, даже лучше». Девушка вопроса не задает, и ладно. Ну или она верно рассудила, что не лучшая идея надоедать с расспросами кому-то с ног до головы залитому кровью. К тому же, когда начнутся разбирательства вокруг скоропостижной смерти двух эльфов, а они обязательно начнутся, свидетели укажут на какого-то демона, ну и на орду гоблинов с эрками. В общем, меня все устраивает. «Я слышу тебя!» Раздался вдруг шепот из темноты. «Я чувствую тебя! Помоги мне! Освободи! Я в долгу не останусь!» Шепот был очень тихий, на уровне комариного писка. Что нужно делать, когда вы в темном подвале слышите чей-то таинственный голос? Ответ прост — сваливать. И куда подальше? Не нужно спрашивать, а кто же это говорит? А кому это там несчастному нужна помощь? Просто брать и уносить ноги, по возможности чем-то вооружившись. Моя ладонь уже привычно легла на рукоятку Галеньки, так будто я с ней не первый десяток лет хожу. «Не уходи! Ты ведь слышишь меня! Ты ведь не отсюда! Не такой, как эти противные эльфы!» Похоже, я приближался к источнику звука. По крайней мере, писк становился громче. Я поудобнее перехватил молоток, который сжимал в правой руке. «Пусть только попробует какая-нибудь тварь показаться из темноты! Я ее сначала очередью гвоздей угощу, а потом молотком сверху! Или, может, поменять на кувалду?» Как раз попробую ее в действии. После оторванной башки эрка, думаю, уже можно не переживать об излишнем гуманизме. «Ну, не проходи мимо. Я ведь тоже такой, как ты. Не из этого мира. Постой же, дух. Я могу помочь. Буду полезной. Только освободи меня». «Анель, ты слышишь? Кто это говорит?» — спросил я. «Что?» — вздрогнула девушка. «Я ничего не слышу». «Голос, писклявый такой, просит о помощи», — пояснил я. Девушка украдкой взглянула на меня. «Я ничего не слышу», — настороженно ответила она. «Это я прошу, помоги мне, я здесь», — раздался писк. «Вот, слышала? Только что», — произнес я, игнорируя взгляд округлившихся глаз девушки. Анель покачала головой, а я принялся оглядываться, пытаясь определить, откуда исходит голос. У стены я разглядел массивный куб, которому вели не менее десятка труб. «Вот это что такое?» — спросил я. «Оттуда доносится голос». На этот раз в глазах девушки промелькнул настоящий страх. «Это котельная. Она весь дом отапливает», — ответила она. Голос полуэльфийки выдавал, что она на грани приступа паники. «Но она не работает сейчас. Тепло ведь. Только один цилиндр, чтобы горячая вода была». «И кто тогда там о помощи может звать?» — пробормотал я под нос. Мысли об осторожности разом покинули меня. По крайней мере, то существо распознало во мне духа, так же, как и я когда-то в Марике. Может, это такой же дух? «Эй, голос, ты где?» — позвал я. «Как тебе помочь?» «С кем вы говорите?» — испуганно спросила полуэльфийка. «Да подожди пока, у меня тут дело!» — отмахнулся я. «Но вы же говорили, что надо бежать. Там ведь гоблины и эрки», — жалостливо пробормотала девушка. 3 минуты. Успеем, думаю». В подвале и правда было тихо, ни намека на боевые действия. «Я здесь, в этой коробке. Выпусти меня!» — зачистил голосок. «Разбей ее! Я вижу в тебе силу! Ты можешь!» Что-то слишком много этот голос видит. Может, ну его? «Слушай, Анель, а ты точно не знаешь, кто может жить в...» Я кивнул на куб. «В этой котельной». «Да кто там может жить?» Простонала девушка. «Разве что импы дрессированные. Так они котельную управляют». «Импы...» Пробормотал я. «А они опасны?» «Да откуда мне знать? Пойдемте уже, пожалуйста. Я боюсь гоблинов». Эх, была не была. Я снял с пояса кувалду и решительно направился к котельной. Очень надеюсь, что меня не ошпарит горячей водой. На вид куб выглядел очень крепким. Настолько, насколько крепким может быть кусок чугуна. Однако я почему-то думаю, что магическая тяга не подведет. К тому же у меня есть 3-й суперудар. Если простой молоток такое сотворил, то даже боюсь представить, каких дел наделает эта чудовищная убивалка. «Где ты сидишь-то, голос?» — позвал я. «Здесь», — последовал ответ. «Ага, и все сразу же стало понятно». «Где здесь?» — спросил я с раздражением. «Здесь здоровенный чугунный куб. Я его неделю буду разламывать, и то, если разломаю». Расплавь!» — последовал ответ. «Ага, лазерами из глаз. Еще тебе чего? Короче, я пару раз стукну, не получится, пойду дальше». «Вот здесь, вот здесь!» — послышался обеспокоенный голосок. «Вот сюда!» «Куда сюда?» Я вдруг почувствовал жар от одной из стен. Физически я его почувствовать не мог. Скорее, у меня появилось внутреннее чувство. Я приложил руку и ощутил легкое тепло. Причем вся остальная поверхность стенки была холодной. Ну что ж, я размахнулся и со всей силы врезал в то место, где ощущалось тепло. Раздался звон, который вполне мог потягаться с колокольным. Барабанные перепонки стали вибрировать в унисон котельной. «Ой!» — раздался писк. Полуэльфийка тоже схватилась за уши. В металлической стене появилась внушительная вмятина, но этого явно было недостаточно. Размахнувшись снова, я обрушил молоток на стенку еще раз. Теперь звук был иным. Звон был недостаточно чистым. От этой мысли я едва не рассмеялся. Без третьего удара тут не обойдешься. Молоток засветился красным, что говорило о том, что следующий удар будет очень сильным. «Эй, там, голос!» — позвал я. «Ты отползи подальше, а то я сам боюсь того, что сейчас произойдет. Зашибет еще!» «Хватит, не спасай!» Донеслось до меня, но было уже поздно. На этот раз я рубанул сверху вниз, сделав небольшой наклон. Я надеялся, что удастся разорвать лист металла. Думаю, этот скрежет теперь всегда будет преследовать меня. Это хуже, чем ногти, скребущие по грифельной доске. У меня во рту даже появился привкус металла, а голова сама собой стала вжиматься в плечи. Хотелось съежиться и просто навсегда забыть о том, что я сейчас слышал. Как я и рассчитывал, стенка смялась, будто лист бумаги, прорвавшись на середине. И это была очень толстая бумага. Я осторожно подошел к дыре и заглянул в нее. Ожидаемо ничего не увидел и запалил огонек на пальце. Пламя осветило небольшую нишу, похожую скорее на комнатку в кукольном домике. Ну, если бы кукольный домик был котельной с датчиками и вентилями. В дальнем углу комнатки полу лежала кукла. Очень ожидаемо. Фигурка была от силы сантиметров 15 и походила... Черт знает на что. Судя по всему, она меня и звала. Кукла явно была живой и сейчас тоненько постановала. Выглядела она... странно. Другого слова и не подберешь. Красивое личико, обрамленное пепельно-серыми волосами. Чешуйчатое черно-красное тело. И это был явно не костюм. Маленькие копытца на ногах и здоровенные по меркам этого создания рога. Мне показалось, что из-за спины куклы торчит красный хвост, а за плечами виднеются крылышки. «Ты меня звала?» — спросил я. «И?» «Чего?» «И?» — ответило создание. «Ну, голос вроде похож. Потом разберусь». Просунув руку в дыру, я вытащил куклу и, бесцеремонно сунув ее в сумку, скомандовал полуэльфийке. «Веди дальше!» Девушка смотрела на меня со смесью ужаса и... «Да черт знает, что там у нее в башке!» «Я... да...» — произнесла она и, развернувшись на каблуках, снова зашагала вперед нетвердой походкой. «Эй, Анель, а ты хоть что-нибудь знаешь об этих импах?» — спросил я, заглянув в поясную сумку, в которой на золотых банкнотах, будто на кровати, распласталась фигурка. «Они не горят», — произнесла девушка. «И они демоны, как вы».